Раздел 26. На площади в центре выставки собралась огромная толпа. Здесь должны были состояться скачки. Зрители тесным кольцом обступили ограду ипподрома. Трибуны, украшенные гирляндами и знаменами, возносились подвижным и многоцветным поясом. Из выдвинутых вперед лож, переполненных дамами в роскошных нарядах, несся легкий шум разговоров. Здесь собралась высшая аристократия. Пышные шляпки вздымались на пышных прическах, глаза сверкали, губы улыбались, изящные, благоухающие, веселые ложи казались островками красоты и спокойствия. Шум на трибунах для публики попроще заглушал тихие беседы в ложах. Скачки начались. От конюшен приближались к стартовой линии элегантные всадники на породистых конях. Князь Гершторф, одетый в длинный редингот и цилиндр, держа в руке список участников и их коней, по одному пропускал всадников на старт, то и дело сверяясь с бумагой. Кони брали препятствия с разным успехом, но большинство показали себя неплохо. Временами отлетала в сторону сбитая копытами с барьера доска, но прежде чем подлетал новый всадник, конюхи успевали навести порядок. Оркестр поднимал и без того отличное настроение зрителей. В одной из лож сидели обитатели Сладковиц, княгиня Подгорецкая и Рита. На ее коне должен был ехать Вилюсь. Панна Рита была словно в горячке. Сидя рядом со Стефой, она повторяла то и дело. «Хорошо ли Вилюсь возьмет барьер?» «Это и от коня зависит», — сказала Стефа. «Почти все зависит. Тем более, что Вилюсь наездник не из лучших. Да и Бекингем норовистый». «А почему не поехал кто-нибудь другой? Хотя бы пан...» «Трестка, конечно. Нет уж, спасибо. Он бы мне испортил коня. Да и Вилюсь стоял на своем. Я едва успела рассказать ему о Бекингеме, какой у него норов. Внимание! Дамы! Майорат выезжает!» Перегнувшись к ним, из соседней ложи предупредил барон Вейнер. Стефа порывисто подалась вперед. В кремовом платье и изящной белой шляпке она была очаровательна. На ней не было никаких драгоценностей, только к вырезу платья приколоты две чайные розы. Дамы из других лож настойчиво и недоуменно приглядывались к ней. Кое-кого удивляли доверительность ее беседы с панной Ритой, сердечность к ней, панна Мачея, Люции и даже обычно чопорной пани Далии. Молодая девушка не из общества, но веселая, разговорчивая, смело шутившая с Тресткой, считавшимся завзятым аристократом. Одних она интересовала, других сердила. Она была со вкусом одета, красиво, но не носила звучного аристократического имени, и этого было достаточно, чтобы поглядывать на нее искоса. Но Стефу эти взгляды ничуть не расстроили. Она имела сильную поддержку в лице обитателей Сладковиц и их ближайших соседей. А все это были люди, с которыми в высшем свете весьма считались, так что Стефа чувствовала себя непринужденно. Когда она перегнулась из ложи, чтобы лучше видеть всадников, никто не смотрел на нее. Все взоры тоже были прикованы к беговой дорожке. От старта двинулись четыре всадника — Вальдемар, Трестка, молодой Жнин и Брохвич, все на конях майората, а сам он на Аполлоне. В обтягивающем костюме и желтых сапогах, в белых перчатках, он сидел в седле изящно и чуть небрежно, спокойно удерживая горцующего жеребца. Трестка принимал различные позы, то и дело поправляя пенсне. Жнин, казалось, скучает. Один Брохвич посадкой и статью напоминал майората, хотя во многом уступал ему. Скачка началась. Все четверо стартовали одновременно, но Аполлон тут же вырвался вперед. Он брал барьеры легко, словно играючи, подпрыгивая, как теннисный мяч. Проезжая рысью меж лож, Вальдемар приподнял шляпу. Дамы оживленно замахали в ответ платочками. Стефани шевельнулась, только разрумянилась пуще, и глаза ее заблестели. Всей душой она стремилась к нему. Тысячи слов рвались наружу, но губы ее не шевелились. «Нельзя», — пыталась внушить она себе. «Ведь этим всадником был Вальдемар Михоровский, Глембовичский майорат, шляхтич из шляхтичей, один из наипервейших в стране магнатов. А она была Рудецкой, старый добрый шляхетский род. Однако Рудецкие всего лишь Рудецкие». Все бунтовало в ней. Она спрашивала себя, отчего не может выказать ему свое восхищение столь же открыто, как окружавшие ее аристократки. На трибунах, где теснилась интеллигенция, тоже воцарилось всеобщее воодушевление, вызванное появлением майората. Даже в стоявшей вокруг ограды толпе простонародья вспыхнул тот же азарт. Будь Стефа там, могла бы свободно выражать свои чувства. Здесь, в ложе, ни в коем случае. Кони сделали два круга. Все препятствия были преодолены, и перед последним заездом Вальдемар велел сделать барьеры выше. Подъезжая к старту, он поинтересовался мнением друзей на сей счет. Жнин и Брохвич согласились охотно, один Трестка колебался. «Вы уверены в моей саламандре?» — спросил он майората. «В ней — да. Но, коли вы не уверены в себе, кони унесли их в разные стороны. В ложах азартно замерли, увидев, как повышают барьеры. Пан Мачей явно тревожился, Стефа волновалась, панна Рита была увлечена происходящим. Старт! Первым ехал Вальдемар. Первый барьер. Удачно. Аполлон на миг повис в воздухе, легко коснулся земли и помчался вперед. Второй барьер. Удачно. Третий. Четвертый. Великолепно. Аполлон первым достиг финиша. Князь Гершторф поздравлял победителя. Со всех сторон неслось громогласное «Браво!», все кони майората показали себя неплохо, но лучшим наездником оказался сам майорат, непринужденно и ловко управлявший конем. Аполлон прямо-таки пропархивал над барьерами. Жнин и Брохвич держались напряженнее. Ехавший последним на саламандре красивой гнедой кобыле из сладковцев Трестка, явно боявшийся, чересчур сильно натягивал поводья, и саламандра задевала копытами каждый барьер. Породистая кобыла держалась прекрасно, скакала красиво, смело прыгала через препятствия, но испуг седока передавался ей, и она теряла уверенность в себе, горячилась, при каждом ударе копытами о доски нервно вздрагивала, перед каждым новым препятствием задирала голову, словно бы постановив, что уж этот-то барьер возьмет обязательно, отринет страх, покажет себя во всей красе и ловкости. Но испуганный Трестка снова натягивал поводья сильнее, чем нужно, сжимал коленями ее бока, и копыта вновь ударяли по доскам. Кое-как он финишировал. Лошадь великолепная, а вот седок будет малость похуже, — громко заключил Гершторф. Разозлившийся Вальдемар подъехал к Трестке и укоризненно сказал. — Нужно было заранее предупредить, что вам страшно. На третий круг можно было и не идти. Но позвольте, все неслись, сломя голову, а я должен был отступать? Это вашей кляче нужно пулю в лоб пустить. Большего она не заслуживает. У меня до сих пор эти удары в голове шумят. — вмешался князь. — Лошадь отличная. Вот только вы, пан граф, к арабам не привыкли. Не стоило пробовать. Могли бы ехать и на фольблюте. Может, английская кровь больше соответствовала бы вашей горячности. А так, полный крах. Трестка снял пенсне. Одно утешает. Здесь было столько отличных наездников, что на меня, наверное, никто и внимания не обратил. — А панна Шалежанская? — спросил Брохвич. — Да, она, должно быть, меня вовсе не заметила. Кони направлялись в конюшни шагом. Толпы придвинулись со всех сторон, чтобы лучше рассмотреть возвращавшихся всадников, едва ли не преграждая им дорогу. Некая молодая симпатичная особа жадно глазела на Майората. Когда всадник поравнялся с ней, она заявила довольно громко: «Как он ловок! Как красив!» Вальдемар, очнувшись от задумчивости, услышал ее слова и рассеянно глянул на нее, перехватив ее восхищенный взгляд, усмехнулся и невольно прикоснулся к шляпе, что еще больше восхитило незнакомую даму. А он посерьезнел, спрашивая себя, видела ли Стефа, как он проехал, понравилось ли ей. Шепнул себе: «Меня начинают интересовать такие вещи. Интересует, что обо мне подумают. Ха, невероятно». Начался новый заезд. Теперь поскакал и Вилюсь на Бекингеме. Барьеры понизили до прежней высоты. Панна Рита, встав в ложе, беспокойно вздрагивала, цедя сквозь зубы: «Бекингем взял бы барьер повыше, но только не под Вилюсем. Получилось бы, как с Тресткой». Она застыла, выпрямившись. Перед каждым прыжком коня лицо ее кривилось, словно от физической боли. Но заезд удался. Вилюсь ехал смело, с отважным выражением лица, то и дело бросая взгляд на ложу, в которой сидела Стефа. Он сражался под ее штандартом. Когда заезд окончился, Рита облегченно вздохнула. «Ну что ж, Вилюсю повезло. Мне чуточку жаль, что барьеры не установили повыше, но тогда их могли бы взять только кони Майората. Никаких сомнений, золотая медаль ему и достанется. Быть может, и ваши кони...» Начала была Стефа, но ее отвлек разговор возле их ложи. Молодая женщина довольно громко произнесла что-то по-французски, и тут же раздался веселый кокетливый смех. Стефа посмотрела в ту сторону. Мимо, в сопровождении старого господина и двух молодых людей, проходила молодая панна, высокая, загорелая. Очень красивая брюнетка, прекрасная, со вкусом одетая. В одном из молодых людей Стефа узнала князя Занецкого. Панна Рита, тоже выглянув было из ложи, вдруг поспешно откинулась назад и шепнула Стефе, прикусив губы: «Это барская с отцом». Стефа тоже откинулась вглубь ложи. Графиня тем временем поднималась по ступенькам. Пани и далее поздоровалась с ней первой. Крайне учтиво, княгиня Подгорецкая вежливо, степенно, Люция холодно. Несколько мужчин торопливо поднялись и подошли поздороваться с улыбками на лицах. Барская торжествовала, принимая многочисленные знаки внимания. Панна Рита нагнулась к Стефе и, притворяясь, будто ничего этого не слышит и не видит, прошептала: «Вы видите эту толпу вокруг нее? Видите? Не оглядывайтесь», и громко сказала: «Не правда ль, хорошо идут кони, а Идалька как перед ней стелится. Прекрасные, прекрасные кони!» И вновь шепотом: «Ну, пусть Идалька потешится, толку все равно не будет». Стефа, развеселившись, слушала и тоже что-то отвечала громко, совершенно не впопад. Со стороны казалось, что они увлечены скачкой. Но вот графиня подошла к ним совсем близко. Не замечать ее далее было бы просто невежливо, тем более что граф Барский громко поздоровался. «Бонжур, мадмуазель Маргарита! Ах, я очарован Бекингемом! Великолепный конь!» Панна Рита великолепно изобразила удивление. «Граф, куда же вы пропали? Не видела вас в ложах!» Мы были в ложе возле судейской трибуны. Я и Мелания. А вот и она. Пока панна Рита и Барская здоровались, граф искоса поглядывал на Стефу, гадая, кто это такая и как с ней следует держаться. Но панна Рита быстро пришла на помощь. «Граф Барский, панна Рудецкая». Она представила Стефу таким образом, что граф уверился, будто эта девушка из общества. Она ему даже понравилась, но тут же он задумался. «Рудецкая, Рудецкая, странно. Кто это?» Он наморщил брови и мысленно перелистал страницы Несетского, ища там Рудецких. Несетский, польский историк XVIII века, автор десятитомного исследования о дворянских гербах. Панна Рита тем временем представила Мелании Барской Стефу тем же образом. Не зная Несетского, как ее отец, она, тем не менее, тоже пыталась вспомнить, что ей известно о Рудецких. Красота Стефы неприятно задела ее. Завязался легкий светский разговор. Появление майората мгновенно придало ему веселую живость. Графиня обратила на него все свое остроумие. Трестка сел рядом с Ритой и Стефой. «Все хвалят майората, а вы могли бы и меня похвалить», — сказал он словно бы шутливо, но довольно хмуро. Панна Рита пожала плечами. Стефа стала уверять графа, что если бы не его нерешительность в седле, все могло бы обернуться иначе. «Но, в общем, вы выглядели неплохо», — закончила она с комичной серьезностью. «И на том спасибо». «Не хватило вас на коротенький комплимент, а я и не собиралась говорить вам комплименты. Ну что ж, вы, по крайней мере, откровенны, а это лучше фальшивых похвал, какими меня осыпала графиня Паула». А сама тем временем подмигивала этому ослу Вейнеру. «Черт меня раздери! Нечего меня утешать!» «Граф! О, простите, простите, я забылся. Пардон». Наблюдавший за их разговором граф Барский, улучив момент легким шевелением брови, указал на Стефу и спросил у Занецкого. «Кто это?» «Учительница и компаньонка малышки Эльзановской, мадемуазель Стефания Рудецкая». Глаза графа расширились от удивления. «Учительница? Отчего же Рита? Что за шутки, учительница?» Занецкий с многозначительной улыбкой шепнул графу. «К ней очень хорошо относятся, особенно старый Михоровский и майорат». Барский быстро, тревожно глянул на Стефу. Ироническая гримаса появилась на его губах. «Это просто смешно. Откуда она?» «Дочка какого-то шляхтича, бедного дворянина из царства». «Ах, вот что! Шляхтич в своем огороде всегда равен воеводе. Ну, времена этого девиза прошли, да и не было их никогда. Однако ж, она не дурна». «Не дурна. Но какую шутку сыграла Рита?» Граф скривился, уверенный, что панна Рита поступила весьма нетактично. «В общественном месте можно столкнуться со множеством особ, но представлять их аристократам как равных, граф шевельнул пальцами, словно говоря, чего же еще ждать от этих шалик?»